от младенческой до умиротворенной. Недаром же говорится, что в молодости здорово быть радикалом, а в зрелости — либералом, в старости — консерватором. А наши большевики и в преклонные лета были задорны, словно первокурсники, и шало озлоблены, как измайловская шпана. Вот человек в юном возрасте отнюдь не знает сомнений в том, что он представляет собой центр мироздания, и галактики вращаются строго вокруг него. Так и большевики не знали сомнений в том, что они вооружены единственно верной и путеводительной теорией социально-экономического строительства, даром что такой теории просто не может быть, которая избрала их на тот предмет, чтобы взять историю под уздцы и направить ее в сторону совершенства. Да еще они так пылко исповедовали эту теорию, что можно было безошибочно предсказать: ради торжества немецкого коммунизма на несчастной российской ниве, то есть из лучших вроде бы побуждений, большевизм пойдет на любую кровь и, разумеется, физически уничтожит всех иноверцев, приведет общество к единому психически-умственному знаменателю и превратит страну в осажденную цитадель, хотя бы для этого потребовалось внедрить тюремный режим во все гражданские сферы жизни. Да, собственно, у большевиков и не было другого выхода. Для того, чтобы перетащить через две экономические формации огромную страну, по европейскому счету, косневшую в правилах 17-го столетия, необходимо было без колебаний устрашить ее варварскими приемами, пресечь инакомыслие, отобрать право на личность, установить беспримерно жесткие формы общественного бытия. Именно добиться результата, прямо противоположного тому, какой вожделели русские коммунисты, включая самих ленинцев, созерцателей, идеалистически настроенных архаровцев и просто хороших людей, воспитанных на чеховском добром слове. Да еще о русском народе наши деятельные марксисты имели самое смутное представление, потому что знали Россию книжно, жили преимущественно в эмиграции, оперировали стерильными сословными категориями и, поди о пролетариате, судили по-тихому Михаилу Ивановичу Калинину, а о крестьянстве — по опыту общения с восточно-сибирскими кулаками. Теоретик Карл Маркс в созидательной части своего учения уповал на культурного, высококвалифицированного рабочего, выпистанного вековой школой капиталистического производства, и на сельского пролетария, кушающего на скатерти и читающего газеты. А практик Ленин-то, интересно, на кого уповал? На симбирского бурлака, который в свободное время грабит богомольцев и не знает ни одной буквы? На охтинского фабричного, который без просыпу пьет всю святую неделю и имеет стойкую тенденцию к топору? Ну, разве что Ленин уповал на русского блажного идеалиста. Да только вот незадача. Сегодня этот идеалист тонкую статью в газету напишет и последние деньги желтобилетнице отдаст, а завтра, глядь, угробит старушку-проценщицу из самых, впрочем, отвлеченных соображений. Так вот, принимая во внимание немарксистские свойства пролетариата и беднейшего крестьянства в России, следовало ожидать, что не только усилиями сверху, но и усилиями снизу коммунистические идеалы будут сильно запачканы бесполезной кровью и непременно выродятся в некую противоположность тому, что было начертано на знаменах. У нас ведь как? У нас низы могут и пренебречь прямо антихристовой приманкой, но способны дойти до высшей степени озлобления, если воодушевить их каким-нибудь светлым лозунгом, как то «человек человеку друг, товарищ и брат», если ничтоже сумняшися объявить, что через две недели после социалистической революции сами собой исчезнут безответная любовь, болезни и воровство, если, наконец, массами овладеет та практическая идея, что все очень просто и будущее мира находится в их руках. Еще 25 октября ты был ничем, спичками торговал на углу Невского и Садовой, а 26 октября стал вдруг всем, и при желании можешь свободно поджечь дом биржевого дельца, который в 903 году увел у тебя жену. В свою очередь революционные верхи, давным-давно решившие для себя, что парижская коммуна не сдюжила потому, что в Орлен с Домбровским расстреляли отнюдь не всех, кого в первую очередь следовало расстрелять, загодя взяли курс на устранение всех немарксистских свойств, какие только найдутся в российском простонародье,